Глава 20. Тайны. Марфа дремала прямо за конторкой, подперев голову рукой. «Ага, накрутили ей хвост за то, что упустила меня. Не уходит спать в каморку. Ничего, даже если проснется, когда я буду возвращаться, найду, чем ее отвлечь». Осторожно, на цыпочках, я прокрался мимо и выскользнул на лестницу. А теперь вниз. Эти ступеньки уже родными становятся. Начинаю запоминать, какие скрипят, а на какие можно наступать смело. Эдак я в особняке тайной канцелярии приживусь, еще и уезжать не захочу. Надо как-то пнуть ситуацию, чтобы поскорее выбраться отсюда и желательно прямо домой. Подвал все так же был окутан темнотой. Магические светильники остались в главном коридоре, а светящийся призрак на этот раз меня не сопровождал. Пришлось вытащить small wand и подсвечивать себе крохотным знаком. Доброй ночи. Из темноты мне наперерез вынырнула тень. Я чуть не швырнул в нее огненным всполохом, но вовремя остановил руку. Тьфу, Дмитрий Иванович, не выскакивай так неожиданно, а то прибить могу. Киш пожал плечами. С вами, Константин Платонович, не угадаешь, как лучше. Заметили бы вы мой подкрадывающийся силуэт и приложили бы без разбору. А если быстро, вы меня сразу узнали. Но в случае... Идем, я поморщился. Нет времени на разговоры. Пока мы плутали по коридорам, я искоса разглядывал Кижа. Он приоделся по последней моде и выглядел как завзятый щеголь. И ведь нашел где-то деньги, хитрец. Спрашивать, где именно, я не стал. Читать мертвецу мораль все равно, что дерево уговаривать. Тайную дверь в ябедный архив я нашел минут через 20. Ну да, забыл, как именно вел меня призрак, забыл. Два раза вернулся назад и все-таки повернул в нужный коридор. «Константин Платонович, а что мы ищем?» — не выдержал Киш. «Скажи, Дмитрий Иванович, ты же при дяде был, когда он служил в тайной канцелярии?» Мертвый поручик кивнул. «Знаешь, что такое ябедный архив?» Киш почесал в затылке. «Страшные тайны, долговые расписки, доносы. Что еще может быть в канцелярском архиве?» «Вот сейчас и узнаем, прав ли ты». Я остановился в знакомом тупике, протянул руку к стене и повернул знак. На грубых камнях проступила дверца, щелкнула замком и распахнулась. Киш с видом любопытного кота попытался туда сунуться первым. «Дмитрий Иванович, будь другом. Останься снаружи и покарауль. Нас не должны здесь увидеть, а уж тем более найти архив». «Слушаюсь», — Киш щелкнул каблуками и тихонько пробубнил себе под нос. «Не очень-то и хотелось. Все равно потом узнаю». Не обращая на него внимания, я вошел внутрь. Комнатка оказалась крохотная, эдакий чуланчик, два шага в ширину и три в длину. Возле дальней стены стоял стол и грубо сколоченная табуретка. Ни шкафов, ни сундука, ни даже полочки. Ну и где, спрашивается, секреты и тайны? Я зажег знак ярче и, наконец, увидел. На столе были разложены 6 плоских деревянных ящичков, подходящие для листов бумаги. Это оно и есть? Сейчас посмотрим, что спрятали подчиненные Ушакова и почему не передали эти секреты Шувалову. Первый ящик содержал целый ворох бумаг разного размера и ветхости. Минут 20 я перебирал листы, вчитываясь в содержимое. Тайны оказались третьей свежести, времен регентства Берона. Судя по документам, бывший фаворит Анны Иоанновны был не таким уж и дурным человеком. Старался для державы, если воровал, то в меру, стремился угодить народу. Одно подвело его. Регент был не слишком умен, отчего многочисленные дворянские роды выкручивали ему руки и растаскивали государственное имущество. Заводы, рудники, земли — все хитрыми махинациями уходило в загребущие руки. В списках мелькнул и знакомый мне Алексей Дмитриевич Голицын. «Ай да, князюшка! В каждую бочку меда свою ложку сумел запустить. И даже не ложку, а хороший такой черпачок». Я закрыл ящичек и отодвинул в сторону. Нет, эти секреты уже тухлые. Даже официального расследования за давностью лет не будет. Можно смело оставить бумаги здесь и забыть. Пусть обнаружат через 200 лет и почитают о делах предков. Во втором коробе для бумаг нашелся домашний секрет императрицы. 14 лет назад Елизавета Петровна родила девочку, названную Августой. По всем признакам отцом был Алексей Разумовский, бессменный фаворит и чуть ли не тайный муж государыни. Увы, судя по записке врача, ребенок был болезненный и хилый. Чтобы избежать ненужных сложностей, младенца отдали на воспитание бездетной чете дворян Таракановых. Последние, получив из казны 100 тысяч рублей, уехали в Италию по совету дворцового врача. Теплый морской климат должен был помочь оправиться бедной девочке. Эти документы я отодвинул к первой коробке. Тайна бесполезная, да к тому же бесчестная. Даже захоти я сыграть против императрицы, было бы низко упоминать бедного ребенка. В следующем ящичке лежала старая, но очень занимательная история о роде Голицыных. Больше 20 лет назад, еще при Анне Иоанновне, был арестован прошлый глава семейства Дмитрий Михайлович. 70-летний князь был обвинен в подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер, не вынеся дыбы и кнута. Вместе с ним был арестован его сын Алексей Дмитриевич, мой знакомый князь. После долгого разбирательства отправлен прапорщиком на Кавказ, дабы искупить грехи. Однако хитрый князюшка сумел оттуда вымолить у Анны Иоанновны помилование, свалив все на отца. Вернулся в Москву и сидел там тише воды ниже травы. Казалось бы, история должна была закончиться на этом. Но нет. В стопке оказались еще документы. Секретный доклад врача о смерти Анны Иоанновны. Императрица была отравлена, а не скончалась от болезни. Затем приказ Берона, ставшего регентом, не предавать огласке отравления и провести тайное дознание. И третьей бумагой был доклад Ушакова. Следствие затянулось на целый год. За это время власть поменялась несколько раз. Был осужден Берон, свергнут Иван VI, а на трон взошла Елизавета Петровна. Ей-то и попал в руки документ. Виновным в отравлении Анны Иоанновны был назван Алексей Дмитриевич Голицын. Князь ничего не забыл и не простил смерть отца. Подкупом, угрозами и шантажом он заставил личного повара императрицы влить яд в еду. Повара этого, кстати, на следующий день нашли повешенным. Резолюция, написанная рукой Елизаветы прямо на докладе, стала для меня полной неожиданностью. Заслужила стервь. Ход делу не давать. Все понятно, да? Был у Елизаветы зуб на свою родственницу. Вот такенное зубище. Оттого и Голицына не стала наказывать. Наверняка там имелись и другие, политические причины, но о них документов никаких не было. Нет, однозначно, чем дальше от императорского двора, тем лучше. Не дворец, а серпентарий единомышленников. В четвертой коробке лежало всего 3 листа бумаги, но прочитать их содержимое не представлялось возможным. Текст был мешаниной букв, никак не желавших складываться в слова. Шифр? Похоже на то. А я, увы, не криптограф, чтобы решать такие загадки. Я хотел было бросить листы обратно, но тут на дне ящика увидел еще один лист. Вернее, небольшой кусок картона размером с ладонь. Надписей на нем не было, а вместо этого имелись вырезанные квадратные дырки. Ха! Да это же и есть ключ к шифру! Прикладываешь его к тексту, выписываешь буквы в прорезях, поворачиваешь по часовой стрелке и снова берешь буквы. Решетка Кардано, вот как она называется. Аккуратно собрав листы и решетку вместе, я положил их на край стола. Сейчас нет времени заниматься расшифровкой, а вот потом, вернувшись домой, надо обязательно прочитать сообщение. Чувствую, там есть что-то интересное. Взяв 5-й ящичек, я открыл крышку и принялся листать документы. И через пару минут почувствовал, как по спине побежали холодные мурашки. Вот она, настоящая обжигающая тайна. Такую даже в руках держать опасно, не то что выяснять детали. Всем известно, что после Анны Иоанновны трон перешел к младенцу Ивану VI, ее внучатому племяннику. При нем регентом был сначала Берон, затем его мать Анна Леопольдовна. Но через год Елизавета Петровна совершила переворот, сместила ребенка и надела императорскую корону. Но вот куда делись Иван с матерью, никто не говорил даже шепотом. И сейчас я читал именно про это. Вся семья была сослана под охраной сначала в Рижский замок, а затем в страшную глушь, Холмогоры, под неусыпной охраной приносивших особую клятву императрице. При малейшей попытке освобождения ребенка должны были немедленно убить. Содержали его отдельно от матери, запрещали общаться даже с охраной. Кроме того, Елизавета приказала изъять все монеты с изображением бывшего императора, а также вычеркнуть его имя из всех документов, проверить все архивы и стереть любое его упоминание. Я захлопнул крышку и отодвинул от себя коробку. Не знаю, что и сказать. Жуть, настоящая жуть и дикость. Ему сейчас 19, не сильно он и младше меня. Елизавета его всю жизнь собирается под замком держать. Честное слово, милосерднее было бы убить беднягу, чем так мучить. Я представил, что так держат всю жизнь взаперти меня, и передернул плечами от ужаса. Нет. Однозначно стоит держаться от двора подальше. Последнюю коробку я уже и смотреть не хотел. Но на крышке виднелась короткая надпись «Кощей». Видно, кто-то кончиком ножа вырезал. И я заинтересовался. «Дядя, ты складывал сюда эти бумаги? Или их собирали на тебя? Надо посмотреть, что там». «Может, эта тайна касается и меня тоже, как наследника?» Я откинул крышку и принялся внимательно читать документы. Сначала я наткнулся на письма цесаревны Елизаветы к Алексею Шубину. Будущая императрица, не стесняясь, писала ему любовные послания, от которых у меня краснели уши. Среди них была и целая поэма, посвященная возлюбленному. Ладно, это неинтересно. Надо смотреть дальше. После писем шли одиночные документы, не занимавшие больше одного листа. Записка врача Листока о рождении ребенка некой особой благородных кровей. Родилась девочка, по виду чистокровная орка, глаза голубые, волосы черные, здорово. Ни имен, ни даты на бумаге не было. Пытошный протокол допроса Алексея Шубина в тайной канцелярии. К последственному применялось битье кнутом, дыба и вырывание ногтей. Указ Анны Иоанновны. Сослать Алексея Шубина на Камчатку. Насильно обвенчать с местной жительницей, коей выплатить 100 рублей. Еще один указ Анны Иоанновны. Ребенка, позорящего правящую семью, ради государственного спокойствия и сохранения порядка престола наследия, милосердно удавить. На этом месте я вытер платком вспотевшие ладони. Да уж, вся царская семейка друг друга стоит. Что там еще в ящике? Отчет о похоронах или еще один ордер на убийство? Но в коробке были только две записки, написанные рукой Ушакова, чей почерк я уже научился отличать. Первая. «Василий, милый мой друг, она подписала приказ, как мы и думали. Ты был прав, она терпеть не может потомство Петра и хочет оставить корону своим родичам. Так что забирай ребенка и делай, как уговорено. Доказательства привези железные, чтобы и комар носа не подточил, а остальное — на твое усмотрение». И вторая. «Василий, сделаю все, что смогу. Прикрою тебя от Лиски. Буду валить на Берона. Ему уже все равно. А тебя подневольным выставлю. Черт знает, откуда она узнала про то дело. И ведь не скажешь, что мы тайно все переменили. Не для того же прятали, так ведь? Думаю, завтра она тебя в ссылку ушлет. Так ты езжай и не волнуйся. Денег я тебе вышлю. Будешь как сыр в масле кататься. Да приглядывай, где там наш секретик, да что делает. А через несколько лет мы с тобой попробуем сыграть в четыре руки хитрую партию. Не сомневаюсь, ты уже все просчитал и меня не подведешь». Я закашлялся. «Дядя, о чем ты должен был молчать, а? Что за секретик? Что вы с Ушаковым такое сделали? А ведь он умер через пару лет, как была написана эта записка. Поэтому ты застрял в ссылке. Что вы такого хотели сотворить, если бы он был жив?»